Глава пятая. Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклийские луга, где она, перескакивая через плетень, так разорвала амазонку, что по возвращении домой решила подняться в свою комнату по черной лестнице, чтобы никто ее не видел. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуть-чуть приоткрыта, ей померещилось, что она кого-то увидела в комнате, и, думая, что это камеристка матери, иногда приходившая сюда со своим шитьем, решила попросить ее заштопать платье. К ее неописуемому удивлению оказалось, однако, что это был сам кентервильский дух. Он сидел у окна и смотрел, как по воздуху носилось тусклое золото желтеющих деревьев, и красные листья мчались в бешеной пляске по длинной аллее. Он оперся головою на руки, и весь облик его говорил о крайнем отчаянии. Таким одиноким и стрепанным казался он, что маленькая Виргиния, первая мысль которой была убежать и запереться у себя в комнате, преисполнилась жалостью и решила попробовать утешить его. Так легки и неслышны были ее шаги, так глубока была его грусть, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним. — Мне вас очень жаль, — сказала она. — Но братья мои завтра возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете вести себя прилично, никто вас более обижать не станет. — Глупо просить меня, чтобы я вел себя прилично, — ответил он, оглядывая в удивление маленькую хорошенькую девочку, которая решилась с ним заговорить. — Прямо нелепо! Я должен греметь своими цепями, стонать в замочные скважины, разгуливать по ночам. О чем же вы говорите? В этом единственный смысл моего существования! — Это вовсе не смысл существования, и вы знаете, что вы были очень злым человеком. Миссис Эмни рассказывала нам в первый же день нашего приезда, что вы убили свою жену. — Ну что ж, я и не отрицаю этого, — ответил дух сварливо. — Но это чисто семейное дело, и оно никого не касается. — Очень нехорошо убивать кого бы то ни было, — сказала Виргиния, которая иногда проявляла милую пуританскую строгость, унаследованную от старого предка из английских переселенцев. — Ой, я ненавижу дешевую строгость отвлеченной морали. Жена моя была очень некрасива, никогда не могла прилично накрахмалить мои брыжи и ничего не понимала в стряпне. Вот вам пример. Однажды я убил в Хаглейском лесу оленя, великолепного годовалого самца, и, как вы думаете, она приказала подать его к столу? Впрочем, это не важно теперь, так как все это окончилось. Только, по-моему, было не очень мило со стороны ее братьев, что они заморили меня голодной смертью, хотя бы я и был убийцей своей жены. Заморили вас голодом? «О, Господи, дух! То есть, я хотел сказать, сэр Симон, вы голодны? У меня в сумке есть бутерброд, хотите?» «Нет, благодарю вас. Я теперь никогда ничего не ем. Но все же вы очень любезны. И вообще вы гораздо милее всех остальных в вашей отвратительной, невоспитанной, пошлой, бесчестной семье». «Молчите!» — крикнула Виргиния, топнув ногой. — Вы сами невоспитанные, отвратительные и пошлые, а что касается бесчестности, то вы сами знаете, что вы взяли у меня из ящика краски для того, чтобы поддерживать это глупое кровавое пятно в библиотеке. Вначале вы взяли все красные краски, включая и киноварь, и я больше не могла рисовать солнечные закаты. Потом взяли изумрудную зелень и желтый хром, и, наконец, у меня ничего не осталось, кроме индиго и белил. Я вынуждена была ограничиваться одними сценами при лунном освещении, что всегда выходило очень тоскливо и не так-то легко нарисовать. Я ни разу не выдала вас, хотя мне было очень неприятно, и вообще вся эта история крайне нелепая. Кто когда-либо слыхал о крови изумрудно-зеленого цвета.